Часть вторая. Сущность и функции стрессов. Эпиграф. Счастливее всех тот, кто зависит только от себя. Цицерон. Слово «стресс» в переводе с английского означает давление, натяжение, усилие, а также внешнее воздействие, создающее это состояние. В медицинскую и психологическую литературу слово «стресс» вошло в 1936 году, когда в журнале «Nature» было опубликовано короткое сообщение канадского физиолога Ганса Селье. Он обратил внимание на тот факт, что различные инфекционные заболевания имеют сходное начало – общее недомогание, потеря аппетита, температура, озноб, ломота и боли в суставах. Эксперименты показали, что не только инфекция, но и другие вредоносные воздействия – охлаждение, ожоги, ранения, отравления и тому подобное – наряду со специфическими для каждого из них последствиями вызывают комплекс однотипных, неспецифических, биохимических, физиологических, поведенческих реакций. Селье предположил, что существует общая неспецифическая реакция организма на любую вредность, направленная на мобилизацию защитных сил организма. Эту реакцию он назвал стрессом. Три стадии стресса. Селье выделил три стадии развития стресса. Первая. Реакция тревоги, выражающаяся в мобилизации всех ресурсов организма. За ней наступает стадия сопротивления, когда организму удается за счет предшествующей мобилизации успешно справиться с вредными воздействиями. В этот период может наблюдаться стрессоустойчивость. Если же действие вредоносных факторов долго не удается устранить и преодолеть, наступает третья стадия – истощение. Защитные возможности организма снижаются. В этот период он хуже сопротивляется новым вредностям, увеличивается опасность заболевания. Понятие «стресс» претерпело со временем существенные изменения и стало более широким. Слово «стрессор» стало обозначать не только физическое, но и чисто психологическое воздействие, а слово «стресс» – реакцию не только на физические вредные воздействия, но и на любые события, вызывающие отрицательные эмоции. Стресс и дистресс. Позднее Селье предложил различать стресс и дистресс. Английское «дистресс» – истощение, несчастье, горе. Сам по себе стресс он стал рассматривать как положительный фактор, источник повышения активности человека, радости от приложения усилий и успешного преодоления чего-либо. Селье подчеркивает, что при этом не имеет значения, приятной или неприятной ситуации он вызывается. Важна лишь степень потребности организма в перестройке или адаптации. В повседневной жизни термин «стресс» почему-то обязательно связывают с неблагоприятной для организма реакцией. На самом деле деятельность, вызываемая стрессом, может быть и приятной, и неприятной. Нераздражающий, полезный стресс называют эустрессом. Вредоносный же и неприятный – дистрессом. Дистресс наступает лишь при очень частых или чрезмерных стрессах. При таких сочетаниях неблагоприятных факторов, когда преобладает не радость преодоления, а чувство беспомощности, безнадежности, сознание чрезмерности, непосильности и нежелательности. обидной несправедливости требуемых усилий. Нормальная жизнедеятельность человека немыслима без определенной степени нервно-психического напряжения. Каждому человеку свойственен свой оптимальный тонус. Поэтому каждый должен изучить себя и найти тот уровень стресса, при котором он чувствует себя наиболее комфортно, какое бы занятие ни избрал. В противном случае может развиться дистресс безделья или дистресс перегрузки. Попытаемся разобраться в центральном физиологическом и биохимическом звене стресса, чтобы понять, каким образом психические переживания, эмоциональные реакции переходят в телесные расстройства, болезни отдельных органов или общее физическое недомогание. Реакция борьбы и бегства. Возникающие при стрессе сложные физиологические и биохимические сдвиги – это проявление древней, сформировавшейся в ходе эволюции оборонительной реакции, или, как ее называют, реакции борьбы и бегства. Эта реакция мгновенно включалась у наших предков при малейшей угрозе, обеспечивая с максимальной быстротой мобилизацию сил организма, необходимых для борьбы с врагом или бегства от него. Как только организм почувствует внешнее воздействие, он должен быстро подготовиться к энергичной ответной реакции. На этом этапе главная роль отводится эндокринным железам, особенно надпочечникам, которые вырабатывают различные гормоны, биологически активные вещества. Среди гормонов надпочечников в стрессовых ситуациях наиболее важную роль играют адреналин и норадреналин. Именно эти чрезвычайно сильно действующие вещества приводят в полнейшую боевую готовность весь организм. Ведь стрессовая ситуация нередко угрожает не только здоровью, но и самому существованию организма. В доли секунды, оценив ситуацию, нервная система посылает приказ надпочечникам, которые моментально выбрасывают в кровь значительное количество адреналина и норадреналина. Под их влиянием учащаются сокращения сердца, повышается кровяное давление. Ведь вполне возможно, что человеку придется вынести очень большую физическую нагрузку, вступить в схватку или убегать от преследования. Вот и запускается заблаговременно на большую мощность двигатель организма, сердце, чтобы справиться с возможной перегрузкой. Под влиянием адреналина и норадреналина расширяются венечные артерии сердца, пропуская в 2-3 раза больше крови, чем обычно. Адреналин и норадреналин при стрессе расширяют бронхи, учащается дыхание, за счет чего увеличивается приток поступающего к легким воздуха, активизируется газообмен, окислительно-восстановительные процессы. При возбуждении симпатической нервной системы, сопровождающемся значительным выделением в кровь адреналина, возрастает работоспособность скелетных мышц, снимается утомление, повышается тонус коры больших полушарий головного мозга и других отделов нервной системы. Все это необходимо организму для быстрой оценки ситуации, энергичной реакции на угрозу. Ресурсы организма. Ресурсы организма чрезвычайно велики. В обычных условиях человек использует только незначительную их часть. Например, в мышце, находящейся в состоянии покоя, функционирует около 25 капилляров на 1 квадратный сантиметр сечения, в то время как максимальное мышечное напряжение приводит к раскрытию на этой же площади 2500 капилляров. В условиях стресса все эти капилляры задействованы, так как энергетические ресурсы организма используются не только за счет углеводов, но и жиров, источников тепла и энергии. Как уже говорилось, под влиянием стресса увеличивается склонность к тромбообразованию, повышается свертываемость крови. Для чего это нужно и не вредно ли это для организма? Вовсе нет. В результате длительной эволюции у животных организмов выработались определенные защитные реакции. Всегда есть реальная угроза ранения или кровотечения при нападении другого животного. И если свертывающая система крови не будет готова к своевременной остановке кровотечения, велик риск погибнуть от кровопотери. Поэтому-то в организме во время стресса и повышается тромбообразующие свойства крови. Тоже наблюдается и у человека при любой угрозе организму извне. Однако в наши дни стресс чаще всего не требует от человека энергичных физических действий. Требуется скорее подавление активности, нежели ее проявление. В результате поражаются те или иные органы. Вредное действие стресса, однако, этим не ограничивается. Первоначальный выброс истощает запас гормонов в коре надпочечника. Начинается их спешная заготовка. А через некоторое время после стресса достаточно даже слабого воздействия, чтобы началось их повышенное выделение. Этот биохимический механизм и обуславливает всем хорошо известные случаи, когда после трудового дня, неприятностей на работе возникают срывы по мелочам на близких. Отсюда нередко и трудное поведение, повышенная капризность, возбудимость и тому подобное. Ребенка после детского сада или школы, если он плохо адаптирован к жизни вне дома. Если после каждого стресса в самой стрессогенной ситуации или вскоре после нее имела место физическая активность, избыток адреналина и норадреналина был бы потрачен на ее обеспечение, и стресс мог бы не иметь вредных последствий. Всем хорошо известно успокаивающее действие прогулки, бега, плавания, спортивных игр. При физической активности аварийные гормоны используются, не причиняя вреда организму. Она заменяет борьбу или бегство. Таким образом, физическая активность – необходимая и действенная защита от возникновения дистресса, но ее недостаточно. Другое, столь же необходимое средство защиты, направленное на усиление восстановительных процессов и снижение общей чувствительности к стрессам, это расслабление. Если же защитные меры не принимаются или оказываются недостаточными, а стрессы повторяются, приводя к чувству беспомощности, отчаяния, то возникает дистресс, психосоматические заболевания, поражение отдельных органов, систем и общее недомогание, портится настроение и тому подобное. Не здоров, не болен. Не проявляясь в каком-то конкретном заболевании, хронические стрессы могут приводить к постоянно подавленному настроению. Снижение работоспособности, вялость, пассивность, бессонница или неглубокий беспокойный сон – все это следствие дистресса. Такое состояние Авиценна охарактеризовал как нездоровое, но и не больное. На этом фоне возникают переходящие, хотя иногда принимаемые за признаки серьезного заболевания, сердечные недомогания, частые головные боли, бессонница, чувство предельной усталости, как выжатый лимон, особенно сильное по утрам, трудное засыпание и еще более мучительное пробуждение. Нередко появляется чувство тупой щемящей тоски в предчувствии некой ничем не мотивированной угрозы, тоски беспредметной, самой себя питающей, почти осязаемой. Возникает ощущение, что жизнь в тягость. Ощущение враждебности окружающего мира до поры до времени может находить выход в чрезмерно повышенной деловой активности. Такая активность, она отличается от творческой активности, но об этом речь ниже. Выглядит почти как погоня за успехом. за материальными благами, а на самом деле это бегство от страха перед мнимым поражением в борьбе за место под солнцем. Полезные функции стрессов. Выживание в экстремальных ситуациях. Доставшаяся нам от предков способность организма мгновенно реагировать на возможную опасность вручает в ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти. Страх, ощущение опасности подключает фантастические резервы нашего организма. В результате человек способен на действия, совершить которые в обычных условиях не в состоянии. Известны случаи, когда люди в экстремальных ситуациях руками разрывали ткань палатки, выпрыгивали на крыло самолета, поднимали грузовики. Во время Великой Отечественной войны бойцы в ледяной воде наводили переправы, и никаких простуд и воспалений легких в те дни не было. Тот же результат при длительном нахождении в окопах, в которых весной и осенью стояла вода. А мать с ребенком переходили дорогу. Произошла авария, и автомобиль наехал на детскую коляску. Чтобы вытащить своего ребенка, хрупкая женщина на глазах столпившихся пешеходов приподняла машину. В Америке зафиксирован случай, когда убегавший от селевого потока путешественник побил мировой рекорд скорости бега. Друзья засняли его бег на камеру с фиксацией времени. Другой любитель приключений из Англии оказался заваленным бетонными блоками во время землетрясения и сумел руками приподнять один из них весом около полутонны. Эмоции рассвечивают жизнь. Человек не может жить без эмоций. Они ему просто необходимы. Поэтому не стоит вести пассивную жизнь, ограждая себя от волнений. Жизнь без них скучна и бесцветна. Отрицательные эмоции тоже имеют свою функцию. Они тренируют защитные системы организма. Любая система со временем выходит из строя, если ее не тренировать. Нас радуют положительные эмоции. Но одним из их источников является преодоление обстоятельств, породивших отрицательные эмоции. Радость после волнения, связанных с экзаменом, с посещением зубного врача или после примирения с любимым человеком. Стресс сменяется эмоциональным подъемом. В этом смысле стрессы продлевают жизнь и физическую, и творческую. Неоднозначная роль страха. О нем мы уже говорили, но недавно ученые обнаружили, оказывается, в небольших дозах он способствует продлению жизни. Это происходит за счет выработки при умеренном страхе иммунитета к сильным потрясениям. Повышается интенсивность обменных процессов, улучшается питание мозга, усиливается сопротивляемость инфекциям. Именно поэтому люди обожают ужастики в кино, катаются на американских горках, а дети просят рассказать на ночь страшную сказку. Это своего рода прививки от возможных жизненных коллизий. Риск как форма существования. Психолог Марвин Зукерман пришел к выводу, что есть категории людей, которых опасность притягивает с особой силой. В течение 35 лет он вел наблюдение и определил на примере многих пар близнецов, что на 60% склонность к риску человеком наследуется. Остальное приобретается с опытом. Следовательно, любовь к опасности – это не столько черта характера, сколько особенность организма. Его гипотезу подтвердили израильские ученые, выделив в генетической цепочке звено, ответственное за поиск острых ощущений. Это ген, создающий в мозгу фермент допамин. Различные формы этого гена были обнаружены у наркоманов, азартных игроков, алкоголиков и спортсменов-автогонщиков. позже Зукерман нашел доказательства биохимической связи поиска острых ощущений с необычно низким содержанием в мозгу другого фермента – тираминазы. Этот фермент влияет на выработку чувства удовлетворения. Недостаток тираминазы вызывает желание искусственно довести ее уровень до нормального. Теперь становится понятным, что движет людьми, склонными к опасным увлечениям – прыжкам с парашютом, скалолазанию, альпинизму, спелеологии, путешествиям в одиночку через океан и тому подобное. Приведенные ниже выдержки из книги рекордов Гиннесса показывают, насколько изобретательны люди в поисках опасности. 22 июня 1936 года полковник Гарри Форбес, Швейцария, прыгнул с высоты 120 метров с борта дирижабля «Гинденбург» в озеро Константа. 4 августа 1989 года Мишель Менан прошел по канату на рекордной высоте 3150 метров. 2 августа 1990 года Рой Каст провел 3 часа 23 минуты на крыле летящего биплана компании «Боинг». Так экстравагантно он совершил перелет из Гатвика, графства Западный Суссек, Великобритания, в Луберже, Франция. Альберт Джон Бакунас-младший совершил прыжок без парашюта с высоты 79,7 метра. Дэвид Смит, США, человек-ядро, 13 августа 1995 года вылетел из пушки и преодолел рекордную дистанцию 54,94 метра, Манвиль, штат Нью-Джерси. В 1976 году Дэвид Сандеман стал самым юным мореплавателем, пересекшим в возрасте 17 лет в одиночку Атлантику. Брайтон Роберт Шуман, самый юный путешественник, отправившийся 6 апреля 1992 года в возрасте 10 лет к Северному полюсу, а 29 декабря 1993 года в возрасте 11 лет к Южному полюсу. Основные признаки дистресса. Они проявляются в различных изменениях состояния организма. Изменение поведения. Импульсивное поведение наблюдается в 65% случаев. Спешка, суетливость. В результате резко возрастает количество ошибок. Торможение всех реакций наблюдается в 25 случаях. Полный отказ от деятельности. Оцепенение. 10% случаев. Внешнее проявление. Мимика напряженности. Игра желваков или застывшая маска. Нахмуренные брови, дрожание пальцев, рук, коленей, изменение интонации, срывающийся или сиплый голос, либо, наоборот, необычно тонкий. Вегетативные изменения, повышенное или колебание кровяного давления, увеличение частоты дыхания, изменение самочувствия, шум в голове, боль в ушах, сухость во рту. При страхе или сильном волнении прекращается слюноотделение. Об этом знали еще в Древней Индии, где существовал такой обычай. Подозреваемому в преступлении давали на суде сухой рис, который, как известно, без слюноотделения не проглотить. Способ, конечно, несколько сомнительный, поскольку страх может испытывать и невиновный. Ухудшение коммуникабельности, например, командир может отдать нечеткое приказание, что, безусловно, чревато тяжелыми последствиями. Начальной симптоматикой перехода от обычного реагирования на окружающую обстановку к реакции дистресса следует считать жалобы постоянного характера на трудность восстановления сил после какой-либо деятельности, ощущение усталости по утрам, тревожное настроение, ожидание плохих событий, чувство поражения и вины, мигрень, утрату чувства юмора и полового влечения. Важно отметить, что эти жалобы могут возникать внезапно, когда ежедневная доза стресса превзойдет некую норму, безопасную для психического здоровья. Критические ситуации и стресс. Жизнь без стресса немыслима, а полная свобода от стресса, как пишет Селье, означает смерть. Любая новая жизненная ситуация вызывает стресс, но далеко не каждая из них бывает критической. Фрустрация. От латинского frustratio – обман, тщетное ожидание, расстройство. Определяется как состояние, вызванное двумя факторами – сильной мотивированностью достичь цели, удовлетворить потребность, и наличием преграды, препятствующей этому. Преградами на пути к достижению цели могут быть причины различного характера – физического – лишение свободы, биологического – болезнь, старение, психологического – страх, низкий интеллект, социально-культурного – нормы, установленные правила, запреты. Фрустрация находит выражение в степени трудности перехода от активной деятельности к отказу от нее, когда преграда кажется непреодолимой. С точки зрения нарушений в сфере поведения, фрустрация может проявляться на двух уровнях. Как утрата волевого контроля, дезорганизация поведения, или же как потеря терпения и надежды. Конфликт. От латинского conflictus – столкновение. Первопричины, его порождающие, не являются самоочевидными. Они могут быть установлены лишь в результате тщательного анализа. Алгоритм отыскивания первопричин конфликта приводится в моей книге «Искусство управлять людьми». В случае конфликта именно сознание должно соизмерять ценность мотивов поведения, сделать выбор, найти оптимальное решение. Если субъективно невозможно ни выйти из данной конфликтной ситуации, ни найти приемлемого решения, сознание капитулирует перед неразрешимой задачей. Возникает острая критическая ситуация. Кризис. От греческого «кризис». Решение. Поворотный пункт. Состояние, порождаемое возникшей перед индивидуумом проблемой, от которой он не может уйти и которую не в состоянии разрешить в короткое время и привычным способом. Смерть близкого человека, тяжелое заболевание, резкое изменение социального статуса и тому подобное. Критические ситуации, если идти от сравнительно легких до самых трудных их форм, от стресса через фрустрацию и конфликт к кризису, требуют от человека различной внутренней работы. И известно, что в состоянии стресса человек может совершить любой поступок, вплоть до убийства. Милицейская статистика свидетельствует, что самые массовые убийства происходят на бытовой почве. Но еще больше у нас драк. К сожалению, пропаганде мордобоя способствует и кино. Сначала этим грешили западные фильмы, теперь и многие отечественные. Сейчас у любого зрителя, особенно если он младше 18 лет, может возникнуть впечатление, что драться можно без особых последствий для себя и других. Впечатление, надо сказать, обманчивое.